Филиппинские острова. Очевидной целью следующего американского наступления после занятия Плейлу был возврат Филиппинских островов, захваченный у них японцами в 1942 году. К началу высадки на Филиппины корпус морской пехоты США располагал 12 подразделениями машин ЛВТ, 2-й батальон плавающих танков, 2-й и 5-й батальоны плавающих транспортеров вместе со 2-й дивизией морской пехоты, базирующейся на острове Сайпан, 1-й батальон плавающих танков, 3-й и 4-й батальоны плавающих транспортеров с 3-й дивизией морской пехоты на острове Гуам, 3-й батальон плавающих танков и 1-й батальон плавающих транспортеров с 1-й дивизией морской пехоты на Расселе. 8-й и вновь сформированный 9-й батальоны плавающих транспортеров с 1-й временной бригадой морской пехоты на острове Гуадалканал. 10-й и 11-й собраны, наконец, из разрозненных рот батальоны плавающих танков с 4-й дивизии морской пехоты на острове Мауи. 6-й временный батальон плавающих транспортеров был расформирован после боев на Плейлу. 7-й батальон даже не формировался. Добавим к этому батальоны плавающих танков и транспортеров армии США. 19-20 октября 1944 года 4 пехотные дивизии 6-й американской армии высадились на остров Лейте, Филиппины, и захватили 2 плацдарма. Широко использовались на Филиппинах транспортеры ЛВТ-4. К моменту высадки японцы имели на острове малочисленный гарнизон, и на берегу десант не встретил заметного сопротивления, даже подразделений охранения. Уже через 3 часа после начала высадки численность высадившихся американских войск превысила японские силы. Вообще на Филиппинах японцы, учитывая полное превосходство американцев в воздухе, массирование огня корабельной артиллерии во время высадки и сильный состав десанта, предпочитали переносить главные усилия обороны вглубь острова. Это, в свою очередь, вынуждало американцев использовать для продвижения по острову все наличные машины. В условиях редкой и примитивной дорожной сети ЛВТ оказались весьма подходящим средством подвоза личного состава и грузов снабжения, особенно в дождливый сезон. Иногда ЛВТ, используя свои пулеметы, пытались поддержать атаки пехоты. Так, например, действовали экипажи из состава армейского 727-го батальона плавающих транспортеров. Однако японцы быстро вывели машины из строя, подбросив мины под гусеницы медлительных машин. Кроме того, на Лейте нашел применение огнеметный танк на основе ЛВТ-А1 с огнеметной аппаратурой «Ронсон». 7-я американская пехотная дивизия, продвинувшись после высадки к Армокской равнине в западной части острова Лейте, вступила в тяжелые бои с японскими войсками. Присутствие у западного берега японских кораблей не позволяло американцам перебросить подкрепление кораблями. Тогда решили использовать плавающие танки и транспортеры. Десантными кораблями их перебросили к южной оконечности острова и спустили на воду в Панканском проливе. Танки и транспортеры совершили своеобразный переход морем, пройдя вдоль берега около 150 километров со средней скоростью 8 километров в час. Проводя ночи на берегу, они через 3 дня без потерь прибыли в район в 20 километрах севернее Байбай, где действовала 7-я пехотная дивизия. На рассвете 5 декабря они нанесли по японцам удар с тыла. 7 декабря 1944 года к югу от города Армок на Лейте высадилась 77-я пехотная дивизия. А 23 декабря одна из ее частей, посаженная на плавающие транспортеры, пересекла в сопровождении плавающих танков Армокскую бухту и прошла 65 километров до порта Палампан. На рассвете она высадилась в тылу японцев и захватила Палампан, вынудив японцев оставить остров Лейте. 9 января 1945 года в 9:30 утра началась высадка на главный остров Филиппин Лусон четырех дивизий 6-й американской армии. В высадке задействовали 4 батальона плавающих транспортеров. Здесь также передовой эшелон десанта не встретил серьезного противодействия. Зато японцы оказали упорное сопротивление в глубине острова, особенно в районе Кларкфилд, где располагались взлетно-посадочные полосы. В затянувшейся кампании на Лусоне ЛВТ применялись еще в ряде десантов. Так, 29 января 1945 года на западное побережье в районе бухты Субик высадили 38-ю дивизию и полк 24-й дивизии 8-й армии. Чтобы не допустить отхода японцев на полуостров Батан и обеспечить еще одно направление для наступления на столицу Филиппин – Манилу. 1 апреля высадили десант для захвата порта Легаспи. Плавающие транспортеры и танки сопровождали морскую пехоту в ходе маршей в глубине острова, двигаясь в основном по дорогам. Бои на Лусоне прекратились лишь в июле. Вообще же отдельные группы японцев воевали на Филиппинах вплоть до капитуляции Японии